О воронах принято говорить как о глупых и недогадливых птицах. Нерасторопных зевак часто называют воронами. «Проворонил! Эк ты, ворона!» — говорят иной раз рассеянному человеку. Такое мнение о воронах не совсем справедливо. Очень возможно, что причиной насмешливого отношения к воронам является их неуклюжесть и неловкий полет. Посмотрите, как в ненастный день неловко боком летают по ветру вороны. В холодные осенние дождливые дни вороны кажутся нам смешными, но ошибается тот, кто думает, что вороны — неловкие простофии. Вороны нередко похищают у зазевавшихся наседок маленьких неоперившихся цыплят, разоряют птичьи гнезда, убивают и поедают маленьких лесных животных, нападают даже на зайцев. Однажды летом, бродя за грибами, я увидел несколько ворон, преследовавших большого зайца. Со злым карканьем они взлетали и падали над спиной убегавшего от них русака. Спасаясь, заяц повертывался нараз на спину, отбиваясь от нападавших сильными ногами. По-видимому, русак притаился на гибной лёжке, а вороны заметили его и попытались с ним разделаться. Свои гнезда вороны обычно строят в лесу, подальше от человеческого жилья. Когда подрастут и начнут летать воронята-птенцы, вороны возвращаются к людным селениям. Некрасивый вороний голос способен выразить самые разнообразные оттенки. Внезапный испуг, тревогу, предупреждение, удовлетворение сытным обедом. По вороньему карканью опытные люди угадывают близкую перемену погоды. Вряд ли кто знает, что вороны умеют считать, а между тем это так. Возле одной мусорной ямы стоял небольшой сарайчик с дровами. Кормившиеся на яме вороны каждый раз взлетали на деревья, когда в сарайчик входил человек. Они не спускались к яме, пока человек оставался в сарайчике. Чтобы испытать смекалку ворон, в сарайчик вошли два. Выждав некоторое время, один из них вышел. Вороны не слетали из дерева до тех пор, пока не вышел второй. На следующий день в сарайчик один с другим вошли четыре человека. Вышел один. Обождав некоторое время, вышел другой. Вороны оставались на дереве. Только когда из сарайчика вышел третий, вороны слетели кормиться на мусорную яму. Четвертого, оставшегося в сарае человека, они не досчитали. Этот не раз повторенный опыт доказывал, что вороны умеют считать только до трех. Дальше считать они не умеют. Ворон. Лето мы провели в Беловежской пуще. Там мне показывали редкостных зубров, живших в обширных загонах. Не раз я видел на воле оленей, спокойно выбегавших на проезжие дороги, охотился на кабанов, разорявших колхозные поля, наблюдал черных аистов, гнездившихся на высоких деревьях. Но больше всего нам запомнился ручной ворон Петька. С Петькой меня познакомил директор заповедника, мой старый приятель. В первый день приезда мы вышли на берег реки. На вершине высокого дерева сидел ворон. Директор заповедника посмотрел на меня и улыбнулся. «Хотите познакомиться с нашим Петькой?» Он помахал над головой шапкой и громко сказал: «Петя, Петенька, лети сюда!» К великому моему изумлению, как бы понимая человечью речь, ворон снялся с вершины дерева и, распахнув черные крылья, тихо планируя, спокойно уселся на плече хозяина, директора заповедника. — Познакомься, Петя, с нашим гостем, — сказал хозяин, тихонько сталкивая ворона с плеча. Взмахнув крыльями, Петька переместился на мое плечо. Это была большая, черная и очень серьезная птица. Пошарив в карманах, я нашел кусочек сухого печенья.